43. Сухарик от больного горла. В двух шагах от каменных диванов в доме под номером 63 находится Национальная армянская церковь Святого Бьяджа. В Риме этот святой оказался настолько уважаемым, что в честь него построили аж 15 церквей. За неимением надежных медицинских средств нашим предкам оставалось только уповать на небесную помощь. В церковной традиции имелась группа из 14 святых помощников, к которым обращались с молитвой, как к врачам в поликлинике. У каждого святого была своя медицинская специализация. Главное – не ошибиться с адресатом молитвы. Святой Агапит занимался вопросами больных зубов и младенческих колик. Святой Дионисий лечил от головной боли. Святая Лючия помогала с глазными болезнями, а святая Анна избавляла от родовых болей. Правда, по поводу исполнения обязанностей последней не могу не пожаловаться, так как мой сын родился именно в день святой Анны, 26 июля. Похоже, в том году она отлучилась с дежурства отметить свой профессиональный праздник. Заведующим отделением зимних болезней был святой Бьяджа. Чем же лечили простуду и боль в горле в старину? Освященными булочками. Это не шутка. Их раздавали во время праздника святого 3 февраля по григорианскому календарю в церкви на Виа Джулия. Ее так и называли – церковь святого Бьяджа с булочками. Предписывалось их есть не сразу целиком, а сушить и хранить на случай возвращения недуга. От сухаря отламывали кусочек и употребляли в виде лекарства. Кто не успел на раздачу волшебных булочек, мог получить благословение святого от больного горла в церкви в его честь на Викола дель Дивина Амора 12. Священник прикладывал 2 скрещенные свечи к горлу прихожан, произнося молитву. В православии Бьяджа называют Власием Севастейским и почитают 11 февраля по юлианскому календарю. На Руси существовал похожий ритуал с хлебом. Только предлагали его не людям, а коровам. Власий считался покровителем домашнего скота. Булочки в форме копытца должны были способствовать здоровью животных. Существовала поговорка: «Власий, скотий бог, сшибает с зимы рог». После праздника святого ждали оттепель, зима теряла свою силу. Итальянцы говорили также: «На святого Бьяджа холод отступает». Причина подобных традиций кроется в житии святого. Бьяджа был епископом города Севастия, сейчас Севас находится в Турции, который во времена императора Диоклетиана стал административным центром Малой Армении. По профессии он был врачевателем, помогал людям и животным, лечил бедных и даже совершал чудеса. Рассказывают, как он спас мальчика, подавившегося рыбной костью. Бьяджа вытащил ее из горла ребенка, чем и заслужил свою будущую святую специализацию. Во время гонения на христиан в начале 4 века нашей эры епископа подвергли пыткам и казнили. Среди почитаемых католиками святых Бьяджа – чемпион по количеству сохранившихся реликвий. Внушительный список церквей, где хранятся его мощи, включает несколько стран. Если верить подлинности всех реликвий, то у святого было бы более 100 рук. Особенным сокровищем считается горловая косточка, которая хранится в церкви святых Бьяджа и Карла в этом же районе. При первых признаках ОРВИ обязательно зайдите посмотреть.